Театр «Радио России» представляет «Ночная Маргарита» – радиоспектакль по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Часть пятая. Заключительная. Фауст ходил взад и вперед по комнате, потирая затылок или разминая в пальцах сигарету. «Да, Маргарита, каждый из нас, творя зло, разрушает сам себя. Над этим я работал последние годы, пока был стариком. Всякое зло должно нести элементы саморазрушения». Маргарита кивала головой, словно перебирала варианты. «Я припоминаю одного старика, одного типа. Я его знаю. Сенатор, адвокат». «Хорошо». «Нет, нет, он не подойдет. Полковник! А если бы полковник не умер в прошлом году, я бы дала ему подписать все, что угодно, но он умер». «Да. Грустно». «Знаешь, оставь эту бумагу мне». «Зачем?» «Я могла бы воспользоваться случаем. В Саре иногда встречаются такие курьезные типы». «Нет, ты подумай немного. Представь себе лицо того чудака, которому ты даешь этот документ. Они ведь не подпишут его, не читая». «Я что-нибудь придумаю. Скажу, что это подписной лист на благотворительный вечер». «Ладно. Делай, как хочешь. Может быть, ты права». Войдя в зал, отделанный белым и красным, ночная Маргарита послала рукой привет своим подругам, которые в ожидании клиентов угощались за счет заведения. Они были похожи на безголосых птичек, приютившихся на одной бархатной ветке. Ночная Маргарита бросила на стол сумку, положила около себя шляпку, поправила обеими руками волосы и осмотрелась. Перед ее глазами скользили фантомы в смокингах. Один старичок, корректный и цветом напоминавший древний кипарис, улыбнулся ей. Она села рядом с ним, он заказал шампанское, а она принялась красить губы. «Он не производит впечатления глупца», — с горечью думала Маргарита, припудривая нос. «Не хотите ли вы вместе ночь в моем обществе?» «Какой вы проказник, однако». «Ой, это шампань сухо. Есть лучше?» «Здесь можно заказать любой шампанское, месье». «Я никогда не осмелюсь показать ему эту бумагу», — думала Маргарита. Необоримая робость сковала ее. Глядя на этого англичанина, она вдруг поняла, что старики совсем не такие, какими она себе их представляла раньше, до этого вечера, когда Фауст посвятил ее во все детали этой невероятной и ошеломляющей сделки. «Мадам, это есть настоящий шампань, не сухо». «О да, месье. It's very good». «Я ожидаю, мадам, что вы шампань экселленс». В то время, как клиент приходил все в большее возбуждение, она заметила в конце зала другого старика. Но когда она подошла к нему поближе, увидела, что этот старик был с еще более проницательным взглядом. Этой ночью прошло 30 старцев в смокингах, и все были отмечены привычным умением разбираться в тонкостях ночного вертепа. Маргарита бросалась, как ей казалось, от одного старика к другому, как бешеный шарик в рулетке. Но счастье было против нее, и небольшая бумажка, которую она держала в руке, причиняла ей боль, как от ожога. Thank you. Однажды вечером Маргарита и Фауст зашли в маленькое кафе, все на той же площади Тертер, где девчонка Люсьена когда-то кричала ему каждое утро «Дедушка Фауст!». Здесь все было по-старому. Они сидели перед пустыми тарелками в ожидании заказа. Сегодня год, как мы живем вместе. Ты помнишь ребят, которые пели тогда? Не здесь, там, в монастыре. Конечно, сироты. Они так славно пели, да. И правда. Ровно год. Маргарита закурила сигарету, чтобы, скорее всего, придать большую значительность тому, что она хотела сообщить. Ну, мой милый, я хочу поздравить тебя. С годовщиной? Нет, не только. Дорогой, я подумала о тебе. В каком смысле, дорогая? Открыв сумку и вынув небольшой бумажник из мягкой кожи, она протянула его своему возлюбленному. Взяв бумажник, Фауст ощупывал его, оценивая качество кожи. О, ты, должно быть, потратила уйму денег, дорогая. Ой, все, что за деньги, Жорж, то недорого. Посмотри, что внутри. Фауст раскрыл бумажник и заметил клочок бумаги, сложенный вчетверо. Он развернул бумагу. Но это же... Это же... Ты не сумела. Прочитай же. Прочитай до конца. Фауст еще раз перечитал неумолимые строки договора и заметил... Он заметил под своей подписью другую, неловкую и очень старательную. Маргарита Пьеделен по прозвищу Ночная Маргарита, преданная вам. Дорогая Маргарита, дорогая. В течение нескольких недель Фауст каждый день перечитывал эти строчки. Маргарита Пьеделен по прозвищу Ночная Маргарита. С того времени, как он разорвал цепи, которыми его приковал к себе Леон Мефистофель, он жил в состоянии трепетного ликования, из-за чего он несколько раз чуть было не попадал под колеса трамваев и авто. В то же время Ночная Маргарита, продавшая свою душу, заметно угасала. Она вдруг начала терять свои цвета ночи и должна была усиленно прибегать к косметике. Господи, Боже мой, что со мной происходит? Послушай, детка, ты забиваешь себе голову одной единственной мыслью, и это тебя мучает. Ладно, ты подписала Леону бумажку, но не преувеличивай ее важности. Леон – хвостунишка. Я это узнал лишь вчера. Ты ведь знаешь, Анжель? Знаешь? Знаю, знаю. Она не может без этого, без снежка. И я про то же. Она просила у Леона всего 20 граммов. И когда он, вот бессердечный, сказал ей... Ночная Маргарита не слушала его. Мне необходимо отыскать какого-нибудь старика. Только где его отыскать? Ты найдешь его. Для тебя это пустяк, дело случая. Именно дело случая. Так где этот случай? Случай? Редок, но щедр. Так говорили мои предки. У тебя профессия, сплошной случай. Тысяча шансов отделаться от своей подписи. И я тоже ищу, ищу. Так вот, дорогая, когда ты встретишь старика, настоящего старика. В этот день мы снимем маленький домик в Нажане. Купим какое-нибудь пособие по садоводству и будем сажать редис, лук и... И он протягивал губы, чтобы получить поцелуй. Оставь! Боже мой, я тебя не понимаю. Нужно бесконечное терпение, чтобы жить с тобой. Ну, извини, что с тобой? Почему ты плачешь? Не знаю. Уверен, что ты все время думаешь только об этой бумаге. Уже пора уходить. Фауст смотрел, как гаснут огни на его старой знакомой площади Тертер. А на площади Пегаль огни, наверное, разгораются. Я отправляюсь к Леону, Маргарита. Зачем? Зачем сейчас? Глупенькая. Он обещал познакомить меня с одним стариком. Так проходили дни. Ночная Маргарита в своем обычном наряде, как истинная женщина клуба Сааре, отправлялась по ночам на поиски старика, жаждущего обменять свою душу на свежую кожу и блестящие глаза здорового молодого человека. Но пока все ее поиски заполучить подпись под злосчастным договором заканчивались неудачей. Одни насмешливо издевались, другие обсуждали неправдоподобность такой сделки, но никто не подписывался. Однажды чуть было не наладилось дело с одним подвыпившим стариком 70 лет, но он согласился подписать договор только чернилами. Я подпишу эту бумагу. Дайте мне перо и чернила. Но подписывать надо кровью, месье. Да к черту кровь, к черту, я хочу чернилами. Одну минуточку. Метрдотель. Тихо. Метрдотель. Тихо, умоляю вас. Перо и чернила. Да не надо. Не надо чернила. Метрдотель. Метрдотель. Боже. Дайте мне. Какой скандал. И Маргарита уже не пыталась уговорить этого старикана. Она вернулась к себе в отчаянии. Маргарита поднялась раньше своего любовника и начала собирать свои платья, белье, шляпы. Это к черту. Туда же столько тряпья. Хлам. Ты что делаешь? Ты сошла с ума? Я уезжаю. С какой стати? Что это значит, Маргарита? Я не могу здесь больше жить. Вчера был разговор с Эмилем. С каким Эмилем? С Метрдотелем, ты же его знаешь. Он окончательно запретил мне вход в Сааре. Ну... Кроме Сары, есть еще несколько заведений. Рояль, например. Мне там тоже отказано. Я уеду в Трансваль или в Южную Америку. Кто? Кто тебя надоумил, Марго? Не мешай мне собираться. Леон, кто же еще? Леон сказал, что старики в этих странах ни в чем не отказывают женщинам. Так и сказал. Ни в чем... Не отказывают? Так и сказал. И даже заказал мне место на пароходе. Я уезжаю, Жорж. Я уезжаю. Ну. Может быть, ты рассуждаешь вполне правильно. Помолчи. Помолчи, Жорж. Ну, моя дорогая. Ты сел на мое белье. Маргарита хлопотала, быстро собирая свои вещи, безделушки, аккуратно укладывая все это в большой кожаный чемодан. Фауст, не произнося больше ни слова, принялся за свой туалет. Бреясь, он все время уголком глаза следил за молодой женщиной, как осторожный укротитель наблюдает за движениями любимой пантеры. Сидя на кровати, Маргарита с жестким, как дерево, лицом терпеливо ждала, когда Фауст приведет себя в порядок. Ну? Да-да, я готов. Мы позавтракаем внизу. И все же, куда ты едешь? Ты отдаешь себе отчет. Не все ли тебе равно, куда я еду? Завтра из Гавра отходит пароход. Забыла, как он называется. А, вот. Ля Турен. Он поплывет туда. И она махнула рукой в неизвестном направлении. Фауст, не произнося больше ни слова, открыл дверь. Ночная Маргарита встала, чтобы пойти за ним. На пороге она обернулась. Ты продашь мои тряпки. Вот эти, которые я оставляю. И ее подбородок задрожал. Они позавтракали в ресторане рядом с гостиницей. Маргарита смотрела прямо перед собой, боясь разрыдаться. Фауст, избегая встретиться с ней взглядом, был предупредителен как никогда. Когда они позавтракали, Маргарита встала из-за стола первой. Скажи Эрнесту, чтобы он вынес мой чемодан. Я не хочу возвращаться наверх. Хорошо. Когда отходит поезд? В 2:10. Времени в обрез. Надо спешить. Фауст вошел в гостиницу, и пока Маргарита нанимала такси, чемодан принесли. На северном вокзале Маргарита быстро вышла из машины, не обращая внимания на Жоржа. Она торопливо пересекла большой зал впереди носильщика, не оборачиваясь. Фауст задержался у автомата с перронными билетами. Он догнал ее уже у поезда, обошел одно за другим все купе первого класса, пока не нашел свободное. Положив чемодан на сетку, он осмелился, наконец, посмотреть ей в глаза. Будет лучше, если я сейчас уйду. Ты вернешься, Маргарита, ты скоро вернешься. Леон не бросает слов на ветер, ты же знаешь. Знаю. Он не хотел, чтобы я подписывала. Он не хотел. Это все я. Клянусь, эта история уладится. И ты вернешься свободный. Обними меня. Прощай. Он поцеловал ее в губы. Она вся съежилась. Затем, после секундного замешательства, он отвернулся и вышел. Жорж! Жорж! Да, ты что-то забыла? У тебя есть деньги? Ну, что-то есть. Возьми и уходи, уходи, уходи, уходи! Фаусту вернулось хладнокровие. Он подставил свое лицо солнцу, почувствовал пришедшую откуда-то изнутри радость, которой он сможет пользоваться еще, по крайней мере, 40 лет. Он пересчитал деньги, оставленные ему Маргаритой. Там было 500 франков. Радостно присвистнув, он положил деньги в карман и крепко провел рукой по лбу, словно для того, чтобы изгнать еще слишком яркий образ поезда и разводящего пары паровоза на 10-м пути. Он направился к Монмартру. На террасе кафе, где он когда-то завтракал, сидел Леон с газетой в руках и стаканом красного вина на столике. Фауст протянул ему руку. Здорово, старина! Как дела? Леон внимательно разглядывал Фауста, который стоял с протянутой рукой. Как там у вас, профессор, сказано? Всякое зло несет в себе элемент саморазрушения. И он, в конце концов, пожал протянутую руку. Вы слушали пятую, заключительную часть радиоспектакля «Ночная Маргарита» по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Роли исполняли от автора Сергей Бурунов, старый Фауст Юрий Яковлев, молодой Фауст Александр Груздев, Маргарита Любовь Германова, Леон Авангард Леонтьев. В эпизодах были заняты Галина Борисова, Ирина Киреева, Алена Шолохова, Борис Никифоров и Вячеслав Шолохов. Перевод Моисея Гаевского, автор инсценировки Александр Кукис, композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Театр «Радио России».